Первый – убрать командира вместе с бойцами прямо сейчас. Шанс на успех есть, но не 100%. Ублюдок держал около горла мэра антимагическое шило, а значит, и у других они могли иметься. Слишком рискованно, к тому же девочки могли пострадать. Второй – доехать до площади и посмотреть, что будет дальше. Если подпись настоящая и их там действительно ждут, значит, все это было лишь небольшое недоразумение. Посмеемся вместе, извинимся друг перед другом и на этом все закончится. А если нет, выходит, командир отряда, идиот, который решил взять управление операцией в свои руки. Решил выслужиться перед императором, вопрос был крайне важным, но проблема заключалась в другом. Княжич не знал, как конкретно поступить. Тяжкий груз ответственности буквально сдавливал ему мозг. Оно и понятно, ведь в подобной ситуации он оказался впервые и теперь должен был решить, по какому пути пойти. Второй вариант. Княжич стиснул зубы. Я должен добраться до площади и посмотреть, что будет дальше. Надежда на то, что их на площади встретят другие отряды, а потом они все вместе направятся к опорному пункту, не давали покоя. Сколько еще до площади? Спросила Мария, глядя на брата. Уже приехали, коротко ответил княжич, поворачивая на дорогу, которая вела к площади. Вон она, тихо произнес один из бойцов, глядя в окно. Впереди между зданиями показался кусок дворцовой площади. Чем ближе броневики к ней приближались, тем больше становились видны серые очертания каменных стен, которые были возведены прямо по ее центру. «Там люди», — доложила Алиса, глядя в прицел, — «кажется, солдаты. Но я не уверена, форма черная. Владислав Игнатьевич, слышите?» Командир потряс мэра. «Там солдаты, а вы говорили, что там никого нет. Нехорошо врать военным при исполнении». Мизинцев на подобный выпад ничего не ответил, лишь еще больше нахмурился. Княжич тоже заметил людей с винтовками наперевес. А еще он увидел множество трупов тварей, которые валялись на самой площади. Солдаты отстреливали их со стен укреплений словно дичь. «Сбрось скорость», — приказал командир, — «пусть нас увидит первыми. Не хватало еще, чтобы нас пристрелили раньше времени». «Раньше времени?» Мизинцев не выдержал и усмехнулся. «И вы ему все еще верите?» Броневики замедлились и вырулили на саму площадь, направившись к укреплениям. «Это и есть опорный пункт?» – удивилась Луиза. «Не маловат ли он?» Опорный пункт и правда выглядел очень странно. Маленькая крепость, в которой едва найдется место 50 бойцам, не говоря уже о том, чтобы расположить там технику и пушки. Укрепление больше походило на временное пристанище для бойцов, которое было создано магами в спешке, но так или иначе, никаких других строений поблизости не оказалось. «Скорее всего, это точка сбора», — неуверенно ответил княжич. «Сам опорный пункт находится во дворце». На самом деле княжич и сам уже не понимал, что происходит. После того, как броневик замедлился и выехал на открытую часть площади, солдаты, которые находились на стенах, навели на них винтовки. «Что-то я не вижу здесь другие группы», прошептал княжич и остановил головной броневик. «Почему мы остановились?» Удивился командир. «Уверен, две другие группы скоро появятся. Мы почти приехали. Владислав Игнатьевич, вам придется еще немного потерпеть нашу компанию», сказал княжич, повернувшись к мэру. «Я хочу понять, кто там главный. А не бойтесь, что вам прострелит башку, как только вы выйдете из броневика». Мизинцев усмехнулся. «Это, между прочим, всех нас касается. Вы уже выполнили задание и привезли меня предателем. Владислав Игнатьевич, вы сгущаете краски», — княжич подмигнул мэру. «Даю вам слово, все будет хорошо», — сказал он и вышел из броневика. Мизинцев от подобного обещания сильно удивился. На миг ему и правда показалось, что княжич прекрасно знал, что делает, но лишь на миг. Как только княжич захлопнул водительскую дверь и направился к укреплениям, несколько солдат на стене навели на него оружие. Один из них повернулся и что-то крикнул вниз. Расслышать не удалось, но сразу же после этого в воздухе появился маг в черной броне с золотым двуглавым орлом на груди. Он пролетел буквально метров 20 и завис в ожидании. «Сейчас узнаем, кто врет», — пробормотал он, остановившись на полпути. «Говорит глава эвакуационного рейда, Сергей Меншиков», — выкрикнул он, напрягая голос, «прибыл по особому приказу его императорского величества. Требую встречи со старшим офицером». Крик разнесся по всей площади, эхом отразившись от каменных стен. «Мэр с тобой», — послышался ответный выкрик мужчины в черной броне. Сложилось такое впечатление, что он не хотел, чтобы его узнали. Еще и маску черную на лицо нацепил, словно боится чем-нибудь заразиться здесь. Княжич стиснул зубы. Кто же спрашивает вот так, прямо в лоб? С другой стороны, этот маг знал о миссии, да и золотой орел на груди не абы кто носит, герб империи просто так не рисуют. Мэр в безопасности, уклончиво ответил Сергей. Отвечай прямо. Голос мага стал резче. Мэр находится в броневике, сомневаетесь? Парировал княжич. Да, он в броневике. Мы доставили его в целости и сохранности. Немедленно доставьте его ко мне, отрезал маг. Это приказ. Сергей чуть прищурился. Что-то в этом всем начинало ему не нравиться. Чересчур прямолинейно, чересчур резко. Во-первых, военный маг, служащий при императоре, не стал бы кричать через площадь на отпрыска великого князя, за это можно и поплатиться. А во-вторых, он даже не представился, ублюдок, что он на себе возомнил. Я сам довезу его до дворца, спокойно, но твердо произнес княжич. У нас приказ эвакуации, а не передача на площади. Если вы действительно офицер империи, встречаемся у центрального входа во дворец. Сергей не собирался ждать ответа, он резко развернулся и направился к броневику. Внезапно дверь во внутренний отсек броневика открылась и из нее вывалились бойцы, затем к ним в руки полетел мэр и в заключение, из машины вышел командир отряда, спокойно, уверенно, как будто он здесь главный. Все трое бойцов держали наготове артефактные пистолеты, а самый дальний, так и вовсе держал на мушке мэра. «Что вы творите?» – выкрикнул Сергей, рванувшись вперед. «Я сказал, мы довезем его до дворца. Приказ был – доставить его на точку». С усмешкой отозвался командир. «Вот и доставляем. Пусть наши решают, что с ним делать дальше. Назад!» – рявкнул княжич, выхватывая копье возврата. Подобный выпад в сторону командира отряда стал отправной точкой конфликта. Императорские гвардейцы, которые внимательно следили за всем происходящим, начали выскакивать из второго броневика и брать в коробочку командира с бойцами. «Спокойно, гопота!» — хмыкнул командир, а потом молнией вскинул позолоченный револьвер мэра и выстрелил в ближайшего гвардейца. Пуля вошла точно в лоб. Гвардеец завалился назад, как подкошенный. Собственно, в этот момент все сомнения по поводу командира окончательно рассеялись. Никакие это не солдаты империи, скорее предатели родины, которые решили воспользоваться неразберихой, чтобы расправиться с заклятыми врагами. С началом бойни Сергей резко развернулся и метнул копье в черного мага, но тот, будто предчувствуя атаку, успел увернуться в последний миг. Выхватив нож, княжич бросился вперед. Сейчас самое главное – узнать, кто скрывается под маской предателя и, если повезет, прикончить его. Что же касалось всего остального, зэ завалю. Послышался знакомый выкрик Шикари позади. Командир отряда резко развернулся и бросился к мэру. Он хотел схватить его и прорваться к укреплениям, но застыл на месте. «Мэр пропал. Где он?» – завопил командир. Он не сразу понял, почему все бойцы стояли словно застывшие. Схватив шестого за плечо, он резко дернул его к себе, но тот начал заваливаться назад. Тут до него и дошло, что все они давно мертвы. Какая-то падла прикончила их метательными ножами прямо в лоб. Молния догадки пронзила голову командиру. Антимагическое оружие, но на этом все. Командир не успел ни выругаться, ни среагировать. «Сын с собаки!» Прошипел чей-то голос, и серп вспорол его тело снизу вверх. Командир распался на две неравные части, рухнув в багровую лужу растекающейся крови. «Убить всех!» Проревел офицер в черной броне. Снайперы на стенах незамедлительно открыли огонь по гвардейцам, которые так не вовремя подставились. Несколько упали замертво, остальные бросились в рассыпную. Выстрел из пушки первого броневика моментально охладил пыл снайперов, дав возможность гвардейцам возглавить атаку. Расстояние до укреплений было приличным, но пять гвардейцев бросились вперед, петляя зигзагом, ломаным бегом, как учили, чтобы снайперы не смогли предугадать их дальнейшие движения. Второй броневик выстрелил вслед за первым, попав в основание укрепления и проломив часть стены. Через несколько секунд княжич оказался около черного мага. Взмахнув боевым ножом, он попытался достать того, целясь по горлу, но тот, ловким взмахом рук, словно откинул себя назад. «Ублюдок!» – выкрикнул княжич. «Назови себя, прежде чем я перережу тебе горло. Меншиков, ты и правда туп, если думаешь, что справишься со мной». Голос мага звучал издевательски. Он рассмеялся прямо в лицо Сергею и, сделав плавный жест обеими руками, метнул вперед несколько едва заметных стеклянных шаров. Сергей резко ушел в сторону, уклоняясь, но один шар все же задел. Он разбился о защитный покров, вызвав короткую синюю вспышку, но княжич даже не обратил на нее внимания. Защита сработала идеально, и он пошел в атаку. «Предатель, я все равно узнаю, кто ты», — рявкнул он, активируя последний оставшийся заряд энергетического луча. Две яркие вспышки озарили пространство между ними. Лучи сорвались с плеч княжича и устремились к противнику, пытаясь прорезать того насквозь. Маг рассмеялся и начал играючи от них уворачиваться. Его движения были не просто быстрыми, они были неестественно точными. Энергетические лучи проходили мимо, не задев ни плаща, ни брони. Противник не уклонялся, он буквально танцевал в воздухе, помогая себе потоками воздуха. «Слишком медленно», — рассмеялся маг. В какой-то момент княжичу и правда показалось, что мерзавец наслаждался танцем, словно все это лишь репетиция перед настоящим боем. А раз так, Сергей вспомнил про боевой нож и метнул его точно в центр груди мага. Лезвие блеснуло в воздухе, но маг, не прекращая движение, отбил его ногой в прыжке. Сталь звякнула, а стальный нож, улетев в сторону, исчез из зоны видимости. Княжич вскинул левую руку, намереваясь поймать подоспевшее копье возврата, и не смог. Рука замерла на полпути, будто что-то мешало ей двигаться дальше. Копье ударилось о бронированные наручи и полетело к земле. «Вот и все, Сереженька, теперь ты мой», — из-под маски раздался голос, знакомый до дрожи в позвоночнике. «Сереженька», — губы княжича дрогнули, он узнал человека, который скрывался под маской. Черный маг словно пуля выстрелил в сторону княжича. «Теперь тебе конец», — злобным голосом прошипел он, выхватывая короткие кинжалы из брони. Княжич попытался уйти в сторону, но не смог пошевелиться. Он в прямом смысле находился в каком-то оцепенении. Нет, оцепенел не он, а броня. Она полностью перестала слушаться его физических команд, словно проржавела. «Давай же, двигайся». Княжич пытался, что было сил, сдвинуться с места, но у него ничего не получилось. Противник приближался настолько стремительно, что у него не осталось выбора. Отключив артефакт воздушного потока, который поддерживал его в воздухе, он ухнул вниз, набирая скорость. Маг не успел добраться до княжича, прочертив кинжалами воздух, но это уже и не требовалось, ведь прямо сейчас он летел навстречу земле, без шанса на выживание. Мария наблюдала за боем с земли и как только поняла, что у брата проблемы, сорвалась к нему на помощь. Оттолкнувшись от земли, она выстрелила в воздух, без проблем поймав Сергея. «Не могу пошевелиться», — выкрикнул он, но Мария его уже не слушала. Она выставила правую руку в сторону противника и, сдавив кулак, попыталась применить дар гравитации. «Опять не сработал», — удивленно прошептала она, глядя на фигуру в черной броне. Противник крутанулся вокруг себя и метнул кинжал в сторону Меншиковых. Мария ушла влево, но именно этого от нее и ждали. Второй кинжал полетел прямо в голову девушки. Княжна зажмурилась от страха, понимая, что прямо сейчас абсолютно бездарно проиграла бой, и что через мгновение она встретила свою смерть. Сердце заколотилось как бешеное, но вопреки всему, она услышала звон стали. «Машуня, уходи, я разберусь с этой сучкой». Кисса с легкостью отбила кинжал и метнула свой нож в удивленного противника. Черный маг сделал воздушный кульбит, уйдя от атаки киссы, но второй кинжал, который она бросила на опережение, вошел в нагрудник по рукоять. «Там пусто». Теперь уже удивленная кисса бросилась на противника, выхватывая из изнанки новую партию ножей. «Мерзкая тварь», — выругался противник. Несмотря на ненависть и желание отомстить, в голове у черного мага появился жуткий страх. «Бежать, срочно бежать, пока эта ненормальная гадина меня не прикончила». Развернувшись, она устремилась к укреплениям, но и здесь все было кончено. «Пепа, решаю». Такая же злобная мохнатая тварь бегала по стене и резала оставшихся в живых снайперов, с легкостью выкалывая им глаза. Выстрел из пушки разнес часть стены на другой стороне, а внутри орудовала какая-то девушка, ловко уничтожая одного бойца за другим, протыкая им шеи, готовые сердца. Господи, впервые за всю жизнь она обратилась к Богу, что здесь происходит. Как идеальный план по устранению конкурентов обернулся полным крахом. Тем временем черная тень военного катера нависла над укреплениями, и вниз посыпались бойцы с яростными криками, не обещающими оставшимся в живых предателям ничего хорошего. «Подруга, далеко собралась?» — радостный голос киссы послышался над головой девушки. Ожидая удара, она резко развернулась, прикрывшись руками. В тот же момент, кисса нанесла сокрушительный удар под дых, который выбил из груди весь воздух. Девушка крякнула от неожиданности и полетела по направлению к земле. Вот теперь, точно все, Кисса довольно потерла лапки, наблюдая, как мерзавка ударилась о землю, разогнав под собой пыль в разные стороны. Глава 12. Мизинцев стоял на военном катере и, вцепившись в его борт, наблюдал, как кучка ненормальных разносила на куски укрепления с предателями. Он до сих пор пребывал в легком шоке от профессионализма, с которым его спасли. Перед глазами все еще стояла мохнатая кошка, которая, появившись из ниоткуда, прикончила трех предателей, а затем схватила его и полетела вверх. Собственно, так он и оказался на борту катера, где его заверили в безопасности. «Ловко вы все это провернули», — Мизинцев похвалил капитана катера. «Я уже думал, что мне конец. Благодарность нужно выражать Сергею Александровичу, это целиком и полностью его план», — Константин указал на главного стратега. «Он связался с нами и весьма точно описал ситуацию, после чего мы выдвинулись на помощь». «Понятно», — кивнул он. Мизинцев задумался. «Выходит, Сергей и правда поверил мне, а все, что случилось между ними в броневике, всего лишь фарс, чтобы усыпить бдительность мерзавца, что взял меня в заложники. Какой уже раз я недооценил княжича, и сколько раз он еще меня удивит». Внезапно Мизинцеву стало стыдно за свое поведение. Не за страх, не за сомнение, за недоверие. За то, что, видя в Сергее мальчишку, не заметил в нем мужчину, способного решать подобного уровня задачи. Но больше всего, за способность брать на себя ответственность. Меншиков все рассчитал, хладнокровно, с беспощадной точностью. Мизинцеву поймал себя на мысли, что Сергей чем-то напоминал его, в молодости. Кто знает, может быть, прямо сейчас он смотрел на нового мэра Москвы в будущем. С чем черт не шутит? Сергей сказал, что хочет выяснить про предателей больше, и, судя по всему, выполнил задуманное. Капитан указал на Киссу, которая вязала дугой девушку с длинными черными волосами. «Это очень правильно и дальновидно», — согласился мэр. «Надо же!» — Мизинцев хмыкнул. «Я думал, это мужчина. А что за мохнатые?» «Сумеречные охотники», — подсказал Константин. «Очень умные и свирепые хищники, но вам опасаться не стоит, по крайней мере, до тех пор, пока вы не задумали против них какую-нибудь глупость», — предупредил мэр он. «Даже в мыслях не было», — Мизинцев помотал головой, глядя, как Шикарий отчекрыжил голову последнему оставшемуся в живых предателю. «Они же мои спасители, капитан, твари приближаются», — выкрикнул помощник, который наблюдал за дворцовой площадью, с другой стороны, в наблюдательный артефакт. «Сотни». Высшая особь так и не оставила надежд добраться до отряда. Она скакала от одного здания к другому, собирая настоящую реку тварей со всей округи. Она так часто призывала остальных тварей присоединиться к стае, что ее голосовые связки в буквальном смысле пришли в негодность и сейчас обильно кровоточили, но это уже и не важно. Особь добилась своего и смогла собрать больше 500 существ под своим командованием. Выскочив на дорогу перед дворцовой площадью, они бросились в атаку, заприметив движение около полуразрушенных укреплений. «Шикари, у нас проблемы, взгляни на дорогу». Константин, увидев приближающуюся реку тварей, вызвал мелкого по дару связи. «Стреляй, мы идем», — выкрикнул Шикари и оборвал связь. «Стрелять?» Константин на секунду застыл, но затем, словно очнувшись, бросился к капитанскому мостику. «Поворачивай пушки, немедленно». Пока поворачивались пушки, Константин приказал рулевому спустить катер к стенам укреплений, чтобы все смогли подняться на борт. Первыми на борт прискакали императорские гвардейцы, которые осталось в живых всего трое. Мизинцев посмотрел на них хмурым взглядом, но ничего не сказал. Так или иначе, они достойно сражались. «Огонь из всех орудий!» — выкрикнул Константин, и пушки тут же сделали два залпа из сдвоенных орудий. Всего на корабле находилось две платформы со сдвоенными пушками, и, как только они атаковали твари, катер сильно качнуло в сторону. Четыре ярких вспышки озарили все вокруг. Раскаленные снаряды на огромной скорости устремились к волне твари, которая стремительно приближалась. Взрывы от снарядов заставили Мизинцева прикрыть лицо рукой. «Господи, что же это за снаряды такие? Мать вашу!» — выругался он. «Откуда у нас такое оружие? Военный катер принадлежит черному егерю, великому охотнику и по совместительству губернатору Иркутской области», — пояснила Пелагея, которая все это время стояла молча и наблюдала за процессом. Кисса, хоть и приодела девочку в весьма годный для боев комплект, но на операцию по спасению княжича ее все равно не взяли. Слишком опасно, одно неловкое движение и можно отправиться на тот свет. Приоткрыв глаза, Мизинцев увидел, как четыре огромных огненных гриба буквально пожирают твари, которые в ужасе бросились в рассыпную. Большинство были сбиты слаб взрывной волной. Кавардак, который начался следом, существенно затруднил им побег. Волна огня с легкостью настигала все новых и новых жертв, которые, корчась от боли, сгорали без следа в пламени. Тварям, которые успели проскочить на площадь, повезло больше. Взрывная волна положила всех, но самые резвые очень быстро пришли в себя. Помотав головой и прошипев что-то угрожающее, они понеслись дальше. Катеру тоже досталось. Взрывная волна его чуть не перевернула на бок. Никто не ожидал, что залп из четырех снарядов Сэнши разнесет все в радиусе 300 метров, оставив после себя воронки устрашающих размеров. Как сказала Пелагея, все вооружение и катер принадлежат нашему командиру, доложил капитан. Думаю, рано или поздно вы с ним встретитесь, сделал предположение он. Твари не отступили, отрапортовал помощник, продолжают наступление. Слишком близко, капитан нахмурился, мы не можем стрелять в них с такого расстояния. Нам нужны винтовки. В винтовке есть. Послышался голос Шикари, который кинул на палубу с десяток винтовок и бросился назад. Постой. Константин попытался его остановить, там же все-таки опасно, но не успел. А вот и мы, доложила Кисса, запрыгнув на борт корабля, вместе со своей добычей. Касса скинула девушку на палубу и, попросив Пелагею за ней последить, отправилась вслед за Шикари. Что они творят? Константин схватил одну из снайперских винтовок и поспешил к борту катера. Имперские гвардейцы и мэр последовали его примеру. Разобравшись с винтовками и удостоверившись, что в них по-прежнему имелись патроны, они начали стрелять по первым тварям. Команда катера заявилась на борт корабля в числе последних. Они тащили на себе трупы погибших гвардейцев и предателей. «Не пропадать же добру!» — воскликнул командир отряда с наглой улыбкой. «Докладываю. Потерь нет». Константин окинул их взглядом и продолжил целиться в твари. Алиса, забежав на палубу, ловким прыжком переместилась на перила и начала поливать твари энергетическими стрелами из лука. Завершили погрузку Мария с Сергеем, который по-прежнему не мог двигаться в собственном бронекостюме. «Дрянь!» — выпалил он, глядя на девушку, которая валялась связанная у борта корабля. «Ты знаешь ее?» — удивилась Мария. «Представь себе, ты, между прочим, тоже!» — процедил он сквозь зубы. «Не узнаешь?» — Мария нахмурилась и стала приглядываться к девушке, а потом оставила княжича на одного из членов команды корабля и подошла ближе. Присев, она схватила предательницу за волосы и приподняла голову, чтобы рассмотреть ее лицо. «Софья?» Глаза Марии полезли от удивления на лоб. «Ты совсем сдурела, идиотка!» Удивление сменилось гневом. «Пошла к черту, потаскуха!» Софья резко открыла глаза и с ненавистью в них попыталась плюнуть в Марию. Княжна ловко отскочила от нее, а потом с разбегу пнула по ребрам с такой силой, что смяла ее доспех. «Ай!» Взвизгнула девушка. «Я тебе, тварь, покажу потаскуху!» Рыкнула на нее Мария, продолжая пинать по ребрам. «Маша, остановись!» Княжич попытался остановить сестру, но так и не смог сдвинуться с места. Так бы это избиение и продолжалось, если бы не вмешалась Луиза, которая хватила за плечи княжну и начала оттаскивать ее от предательницы. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» Мизинцев взглянул на стонущую от боли девушку. «Кто она такая?» Катер начал подниматься в воздух в тот момент, когда оставшимся в живых тварям оставалось преодолеть до укреплений пару десятков метров. Шикари появился на стене и помахал им лапой, чтобы привлечь к себе внимание, а потом развернулся и поспешил внутрь укреплений. Высшая особь, которой посчастливилось выжить, бросилась за ним, призывая остальных за собой. Преодолеть стены не составило большого труда. Подпрыгнув на максимальную высоту, она вцепилась острыми когтями в камень и полезла наверх. Остальные поступили так же, не обратив внимания, что 20 метрами левее был проход, образовавшийся от выстрелов из пушки. Забравшись на стены, твари поняли, что до катера им уже не достать, а вот мелкий зверь, который призывал их в центр, оказался крайне любезен. Десятки сочных тел лежали большой кучей по центру укреплений. Зверь стоял на ней и размахивал лапами, словно приглашал отведать людской плоти. Понятное дело, что твари отказываться не стали. Бросившись к телам, они стали жрать их без разбора. Высшая особь первым делом попыталась достать хитрого зверька своим хвостом, но тот, словно растворился в воздухе. Тварь тут же потеряла к нему интерес и приступила к трапезе, засев на самой вершине кучи. Для нее это была победа, ведь в конечном счете она получила то, что хотела. А когда мясо здесь закончится, она продолжит собирать новую стаю и выйдет на новую охоту. Кисса с Шикари появились на катере довольные как слоны. Пока все разбирались с девушкой-предательницей, они проскочили в каюту Пелагеи и скинули там 4 сумки, набитые артефактами. «Все, я умаялась», — Кисса плюхнулась на кресло, «дальше сам». «Отдыхай, любовь моя, сегодня ты была великолепна», — промурчал Шикари на родном языке и побежал обратно на палубу. «Подхалим», — Кисса улыбнулась и, свернувшись калачиком, прикрыла глаза. С недавних пор Киссе нужно было следить за своим здоровьем особенно тщательнее, ведь она уже знала, что носит под сердцем надежду всех сумеречных охотников. Выскочив на палубу без изнанки, он запрыгнул на перила борта и побежал к корме. «Шикари, ты куда?» – выкрикнул Сергей, который уже успел избавиться от бронекостюма. «Фейерверк», – ответил Шикари и, захихикав, уставился на укрепление, в которых собрались остатки стаи. Выхватив детонатор с красной кнопкой и показав ее остальным, он нажал на кнопку. «Сейчас бабахнет». Он вновь захихикал, и на его фоне появился огромный огненный гриб, который начал подниматься к небу. Катер очень быстро догнала взрывная волна, но на этот раз она была попутной. Встретившись с ней, катер набрал еще больше скорости и устремился на юг. «Вы же мне так весь город разнесете», – прошептал Мизинцев, опасливо глядя на Шикари. «Сразу же после того, как Вильди вернулся с артефактами, мы установили несколько куполов один в другом. Нам повезло, что зверь смог отыскать сразу несколько, правда, все они оказались с разными рунами, и самая сильная из них оказалась мерцающей. Экономить не стали, потому что всем нужно было хорошенько отдохнуть. Как только Тамерлан проверил их надежность по своим критериям, все мы дружно отправились спать в наш мир. Понятное дело, лететь куда-либо не стали. Слишком большая вероятность повторных атак на недостроенный форт. Ради собственного спокойствия я приказал новому питомцу патрулировать местности в случае опасности, доложить часовым. Достаточно будет размахивать своими мощными лапами, и они сразу поймут, что на нас надвигается беда. Отключился я крайне быстро. Никогда бы не подумал, что работа головой может быть настолько изнуряющей. Теперь я начал больше уважать генералов, командиров и всех, кто так или иначе был связан с принятием решений. А вот проснулся от весьма приятных прикосновений к моему телу. Приоткрыв глаза, я увидел Лану, которая лежала рядом и улыбалась своими остренькими зубками. «Ты что здесь делаешь?» – удивился я. «А где же я еще должна быть?» Она улыбнулась. «Или ты забыл, какой мощью обладает мое копье?» «А ведь и правда, Адран же не просто так тренировал меня для этого мира. Впрочем, мы и без применения дополнительных средств справились на отлично. Может, противный старикашка переоценил силы аборигенов этого мира. А может быть, это я сейчас накаркиваю себе серьезных проблем в будущем. Все я помню», — улыбнувшись, я оказался над Ланой и начал ее целовать. «Оказывается, и здесь бывают хорошие деньки», — сказал я, глядя на медленно плывущие серые облака на небе. «Так уж получилось, что мы появились в новом мире не в самое лучшее время. Во-первых, была ночь, которая сопровождалась грозой. Никогда не думал, что стану свидетелем столь необычной погоды. А во-вторых, вьюга, которая еще больше скрывала видимость, но теперь все позади, по крайней мере, на время. Вьюга прекратилась, и теперь на энергетический купол падали редкие хлопья снега. Мы добрались до стен, которые за ночь выросли до 10 метров, еще немного и на этом Расцветов обещал закончить. В форте тоже все поменялось. Выросли дополнительные здания, стоянки для транспорта, но самое главное, пробой теперь был укрыт от лишних глаз каменным саркофагом. На мой взгляд, это и была наша первоочередная задача, и министр строительства справился с ней идеально. Если какие-нибудь твари захотят на нас напасть, сначала им придется преодолеть 3 линии обороны. Выглянув за стены форта, я увидел туман, который скрывал ров с водой. Да, сначала они заживо сварятся, а потом... А не будет никаких потом, не смогут они прорваться через наши стены. «О, у нас гости!» — послышался голос Тамерлана, который, увидев Лану, тут же примчался к нам на стену. «Мое почтение вождю!» — он слегка поклонился. «Мое почтение сильнейшему воину!» — Лана сделала ответный поклон. «Как обстановка?» — спросил я у охотника. «Никак», — пожаловался он, скука смертная, вьюга, как видишь, кончилась, твари и ледяные тоже. Думаю, так мы и будем здесь сидеть, пока не начнется настоящая зима. Сидеть здесь? Я удивился, кто тебе такое сказал? Вьюга же закончилась, и как только я узн, хозяин, голоса Марты и Берты, в унисон, послышались в моей многострадальной голове, я нашла, вновь прозвучали их голоса, я от такой неожиданности даже дернулся. Все в порядке? Тамерлан нахмурился. Да, один момент, я отвернулся и приложил к виску палец, чтобы дать понять остальным, что занят. Чур по очереди, предупредил я тигриц, сначала разберемся с Мартой. Это еще почему? Возмутилась Берта, я была первой. Нет, я, возразила Марта. Девчонки, я рыкнул на них, а ну, прекращайте, Марта первая. Берта перестала спорить и, фыркнув, замолчала. Я же прикрыл глаза и уже через пару секунд наблюдал невероятно огромные горы. Вблизи они оказались еще больше, чем я думал. Не знаю, куда успела за это время прибежать Марта и сколько туда придется топать нам, но здесь и правда были пещеры. Марта уселась напротив горы, которая была похожа на решето. Из разных проходов, туда-сюда, сновали снежные демоны. Кажется, они были чем-то взволнованы или же просто готовились к зиме, черт их разберет. Из мыслеобразов Марты, которые постепенно вливались в мой мозг, я понял, что кошка шла сначала по следу демонов, а когда он пропал, просто продолжила двигаться в том направлении. Окинув взглядом поселение, я не нашел взрослых особей мужского пола. Ага, судя по всему, это и есть та самая стая, что потерпело два поражения подряд. В целом, я уже понял, где они находились. Мыслеобразы моего питомца наложились на мыслеобразы Марты, и у меня в голове вырисовалось примерное понимание картины мира обоих зверей. «Спасибо, моя хорошая, возвращайся», — приказал я. Марта подарила мне кучу теплых эмоций, и, как только я отключился от нее, поспешила обратно. «Берта, теперь твоя очередь», — сказал я, подключившись к зрению кошки. Тигрица лежала на снежном пригорке, прижавшись к земле и прижав уши. Она мне напоминала разведчика, который прямо сейчас следил за позициями врага. Впрочем, именно так оно и было. Берта расположилась в нескольких километрах от поселения ледяных. Вот только была одна маленькая проблемка. Здесь я тоже все неправильно понял, когда допрашивал парня. Поселение ледяных находилось в горной долине, к которой не вели никакие дороги. Зачем они им нужны, если они передвигаются, оседлав вьюгу? Интересно, а как они возвращаются домой, пешком, что ли? Еще один интересный вопрос, но парень был не в курсе, потому что редко бывал за пределами ледяных стен. Оказалось, что ледяные тоже не любили незваных гостей, поэтому и отгородились от снежных демонов в ущелье, между горами. Судя по тому, что я видел, это было сквозное ущелье, в котором бушевал ветер. Если так подумать, то благодаря такому расположению, они могли без проблем покинуть поселение. Нападут снежные демоны, они покинут его с другой стороны и наоборот. Я усмехнулся. Вот гады, все предусмотрели. Все, кроме меня и моих снарядов. Будем брать штурмом. Глава 13. Ледяные стены поселения оказались не меньше наших. Я усмехнулся, глядя на их темно-синюю безжизненную гладь. Очень сомневаюсь, что ледяные демоны когда-нибудь смогут преодолеть подобную преграду. Разве что попытаются их своими дубинами расколотить, как варвары, но объемы льда были такими, что им и за год не пробиться через стены. К тому времени их стражники поубивают, одного за другим. И это, не говоря уже о том, что стены могут оказаться гораздо крепче дубин. Зрение у Берты отменное, она легко выхватила силуэты ледяных, которые патрулировали стену. Каждый из них держал в руках копье, которое было похоже на одну большую сосульку. Они не выглядели как копья для метания, скорее для ближнего боя, но в целом какая разница, если они умели менять не только свою форму, но и форму своего оружия. За ледяной стеной оказалось трудно что-либо разглядеть, только шпили дворца, торчащие где-то вдалеке, как пальцы мертвеца. Красиво, конечно, холодная симметрия и множество удивительных элементов, которые так просто не создашь. Абсолютно все было выполнено на высшем уровне, а значит, что создатель дворца умел обращаться не только со льдом на невероятном уровне, но и имел чувство вкуса. Если он все еще жив, то может стать для нас большой проблемой. По мыслеобразам Аруша и страху, который он испытывал, глядя на дворец, там жил не глава поселения, а настоящий владыка. Не знаю, почему юноша так его боялся, ведь по сути, Они даже не были знакомы лично. Мне он вообще показался обычным стариком. Да, высокий, но не выше наших гигантов. Да, маска, которую он носил, дополняла образ грозного воина, а вот ледяная борода, которая свисала до груди или даже до пояса, наоборот, говорила о том, что он слишком долго задержался на этом свете. Если так подумать, то он обычный старик, который пытался молодиться на фоне остальных воинов. А с другой стороны, его можно было понять, если он проявит слабость перед собственным народом, то его быстренько прикопают свои же командиры. Увидев все необходимое, я приказал Берти возвращаться в форт, а сам прикинул, что делать дальше. Первое, что пришло на ум, перетащить сюда военный катер. Было бы здорово прокатиться на нем до поселения. Без вьюги они ничего сделать не смогут, а вот мы, наоборот, несколько залпов и ледяная защита падет. Жаль, что катер в пробой не пролезет. Нам бы пробой уровнем побольше. Эх, была бы здесь оса. Я мечтательно вздохнул. Подобная крошка существенно бы облегчила нам задачу. Правда, и у нее был серьезный изъян, если налетит вьюга или гроза, то придется несладко. Впрочем, зачем мечтать о том, чего нет? Мы выступаем немедленно, повернувшись к остальным, сказал я. Ты уверен? Тамерлан посмотрел на меня с подозрением. Хочешь сказать, знаешь, куда идти? Знаю, мои питомцы уже все разведали, поделился я по большому секрету. Лихо. Тамерлан обрадовался. Выходит, сегодня еще повоюем? Повоюем, обрадовал я его. Отлично. Он хлопнул в ладоши. Пойду подготовлюсь. Каким образом он собирался готовиться, я не знал. Что нужно великому охотнику для похода? Алкоголь, еда, женщины. Вопросов больше, чем ответов, но задавать их я не стал. Пусть делает все, что хочет, главное, результат. А кто наш противник? Спросила у меня Лана. Ледяные, я указал на дремлющего парня, который так и остался сидеть на стальном пауке, не очень сильные, но умеют переходить из одной формы в другую. Если не заметить их вовремя, могут и прикончить. Это как? Удивилась Лана. Пришлось рассказать ей про наши вчерашние похождения. Девушка слушала с интересом и постоянно поглядывала на юношу. Может, починишь его? Спросила она. Тогда бы мальчик сам отвел нас в поселение. Может, они нам сдадутся без боя, как мы когда-то. Починить? Удивился я. Я о таком не думал, но попробовать можно. Лана немножко слукавила, когда сказала, что они мне без боя сдались. Бой был и не один, просто она не придала им серьезного значения или вовсе забыла. Но в целом план был нормальным. Я бы мог вместе с парнем пройти в поселение и поговорить с их главой. Не получится, выпытаю из него все, что мне нужно, а потом прикончу, после чего мы начнем атаку на поселение. А если согласиться рассказать все сам, то тут и вопросов никаких не возникнет. Из мыслеобразов я знал, что лечились они лечебной водой, которую добывали из целебного источника в глубине пещер. По факту это была обычная вода. Ледяные пили ее вдоволь, и так как тела у них состояли из льда, вода сама проникала во все трещины и раны, восстанавливая прежнюю форму. Я бы даже сказал, что здесь все зависело от памяти ледяного, ведь именно он придавал форму воде, которая потом становилась частью организма. Добравшись до полевой кухни, я решил вопрос с водой. Взяв большой ковш, я зачерпнул из кастрюли кипящую воду и направился вместе с Ланой к парню. Аруш, я обратился к нему, я предлагаю тебе заключить сделку. Готов выслушать? Парень посмотрел на меня с отвращением и не проронил ни слова, но это было ожидаемо. Молчишь? Ладно, я все равно озвучу условия, продолжил я готов поделиться с тобой лечебной водой, которую вы употребляете для лечения ран, но взамен хочу, чтобы ты провел меня к владыке. Я показал ему дымящийся ковш, наполненный водой, которая постепенно остывала. Парень задрал нос, сделав вид, что ему не интересно, но все же продолжал поглядывать на воду. Пойми одну простую вещь, я по-доброму улыбнулся, я ведь и сам могу к нему заявиться, но в таком случае от вашего поселения ничего не останется. Понимаешь, я сравняю его с землей, и ничего мне за это не будет. Моему монологу могли бы позавидовать злодеи всех миров. Я ведь и правда собирался это сделать, но смысла большого в этом не видел. На кой черт мне тратить на них уникальные снаряды? Пусть скажут, где находится храм огня, и я пройду мимо, сохранив им жизни. Слишком кровожадно, возможно, но у меня нет времени размусоливать все это на долгие месяцы. Зима, которая не обещает нам ничего хорошего, может начаться в любой момент, и мне бы не хотелось находиться в этом мире, когда этот момент настанет. Шергильд, прошипел он сквозь зубы, сверкая глазами. Что он сказал? Спросила у меня Лана. Сказал, что я осквернитель льда. Я развел руками. Раз не хочешь по-хорошему, я ведь могу и по-плохому. Недолго думая, я плеснул на него все еще горячую воду. Задергался парень от боли. А как ты хотел? Я усмехнулся, я же не называл тебя или твоего повелителя подобными словами, верно? Еще раз подобное услышу и твои будешь корчиться от боли до тех пор, пока не растаешь полностью. Или же, ты согласишься, получишь живительную влагу, и мы вместе отправимся к твоему владыке на переговоры. Горячая вода очень быстро вправила парню мозги. Аруш согласился с моими условиями и я, сдернув парня волшебными нитями со стального паука и охладив воду до минимальной температуры, приступил к его лечению. Тише. Стоило мне поднести ковш к его рту, как он начал жадно глотать воду. Ты должен не пить ее, а распределять по организму. Лечиться. Забавно получилось. Человек учит уму-разуму ледяного, потому что тот так ничего и не понял, когда проходил курс молодого бойца. Да, постепенно, кивнул я, у тебя начинает получаться. Чтобы не бегать за новой партией воды, каждый раз я стал применять водную стихию, пополняя запасы. Пришлось попотеть, потому что процесс оказался не быстрым, но уже через 15 минут нам удалось восстановить треть от потерянных конечностей. А еще через час парень осторожно встал на свои собственные ноги. Параллельно с этим контролировал процесс формирования конвоя, которому предстояло преодолеть около 200 километров до поселения парня. Далеко же они забрались в поисках ледяных демонов. Норд вместе со своим помощником Ликсом появился в пробое как черт из табакерки. Выскочив из радужной сферы, он начал завывать в поисках своего командира, то есть меня. Оказалось, что все это время отряд находился по другую сторону и терпеливо ждал, когда сошьют теплые одежды, в которых они выглядели сейчас словно накачанные колобки. Но это они еще настоящего мороза не прочувствовали. Увы, но даров с защитой у меня почти не осталось. Последние три, что находились у расчета солдат, я выдавал по надобности, но теперь один из них был у Ланы, нельзя допустить, чтобы она замерзла. «Ловите», я кинул артефакты Норду, «больше таких нет, даже и не просите», пояснил я, «а теперь, готовьтесь к походу, скоро выезжаем». «Понял». Норм кивнул, и они побежали обратно в пробой. Я сдержал свое слово, немного понаблюдав за тем, как парень разрабатывал свои конечности, сказал я, «теперь судьба поселения в твоих руках». «Знаю», проворчал тот, «я сделаю все возможное, чтобы не допустить бойни». «Уж постарайся», уже шепотом сказал я и, приказав паучкам охранять пленника, направился к конвою. Идея сделать броневики и грузовики легче сама пришла в голову. Дары у меня имелись с прошлой операции, так почему бы и нет, по снегу будет гораздо легче продвигаться. Хотя, веса в технике было столько, что здесь одной тонной больше, одной меньше, один фиг, можем серьезно встрять. Но других вариантов я не видел. Будем надеяться, что по пути не окажется никаких расселин. Еще через полчаса мы были полностью готовы выступать к поселению ледяных. Вильди появился последним. Он крепко спал до самого последнего момента и выполз из своей конуры лишь перед самым отъездом. Хорошо ему, набрался сил на сутки вперед. Конвой состоял из 5 грузовиков, к которым были прицеплены пушки. К каждой из них я взял по 10 улучшенных снарядов и всего 5 снарядов сэнши. Да, мы поехали туда налегке, чтобы в случае опасности можно было бросить все и уже по воздуху вернуться назад. К тому же такого количества снарядов вполне достаточно, чтобы разбомбить поселение. А если приловчиться, то при помощи снарядов сэнши можно было и горы обвалить им на головы. Впрочем, они и сами могут отколоться после атаки. До поселения нам предстояло преодолеть примерно 200 километров. Благо все это расстояние было одной гигантской равниной, которой не было ни конца, ни края, что тоже вселяло надежду на успешный исход операции, но поживем увидим. Грач, юг Москвы. Военный катер полным ходом мчался на юг, где мэра Москвы уже ждали соратники. Тварей оказалось так много, что любые попытки взять под контроль город нарывались на яростное сопротивление. Проблема заключалась в том, что некоторые твари обрели интеллект, собирая вокруг себя приличных размеров стаи. Как только военные катеры отправлялись на зачистку, все без исключения особи пропадали с радаров, прячась в канализации, подвалах или же просто в глубине зданий, и без того вымершие улицы с затаившимися по домам людьми, которые даже дышать боялись, становились еще мертвее. Но стоило отдельным отрядам высадиться, чтобы помочь кому-либо, твари выползали из своих гнезд и приступали к охоте. В итоге создалась патовая ситуация. Военные и городские стражи оцепили город, не давая тварям вырваться наружу, но и внутрь они соваться не спешили без полного понимания ситуации, стараясь по мере сил организовывать отдельные рейды по спасению ключевых персон, таких как Владислав Игнатьевич или же Алиса. Мария так отдубасила предательницу так сильно, что та потеряла от боли сознание. Никто не ожидал, что княжна на такое способна, поэтому пребывали в легком шоке. Раньше за Марией подобного поведения никто не замечал. Добрая и отзывчивая, она всегда старалась помогать людям, а здесь, словно с цепи сорвалась. Луизе пришлось применить артефакты, чтобы справиться с девушкой, которая разошлась не на шутку. Не то, чтобы кто-то сочувствовал ей, нет, просто всем было любопытно, чем был вызван такой гнев. Пока Мария приходила в себя, слово взял княжич, рассказав, кем являлась девушка на самом деле. Софья Георгиевна, Мизинцев выпучил глаза, дочка великого князя Обломова, она самая, подтвердил Сергей, стиснув зубы, не знаю, что она здесь делала, но, судя по всему, Обломов решил покончить со всеми нами разом. Какой-то бред, Мизинцев нахмурился, зачем ему действовать столь опрометчиво? Герой Российской империи, награжденный лично императором, да под ним вся Тверь ходит, денег куры не клюют, земли, как зерна в амбаре. На кой черт ему сдалась Москва и уж тем более Питер, он же сидит верхом на железной дороге между мной и твоим отцом, катаясь как сыр в масле. Не знаю, княжич пожал плечами, может, князю стало скучно, и он нацелился на императорский трон, предположил он. Что же касается Софии, то мы были с ней когда-то помолвлены. Императорский трон, Сергей, не смеши меня, это чистой воды самоубийство, Мизинцев отверг предположение княжича. А что по поводу помолвки? Почему не состоялось? Я бы не хотел распространяться на эту тему, княжич нахмурился. Эта тварь изменила Сереже, злобно прошипела Мария, дайте я перережу ей глотку. Измена, в столь юном возрасте, Мизинцев хмыкнул, это многое объясняет. Маш, ну зачем? Сергей закатил глаза, я расторг помолвку на глазах у всех, и она пообещала мне отомстить. Но я не думаю, что все это ради меня. Как знать, задумчиво ответил Мизинцев, глядя на Софью, истекающую кровью, как ты смотришь на то, чтобы выяснить это. Вы хотите привести ее в чувство, уточнил княжич. Почему бы и нет, мэр взглянул на часы, нам еще минут 15 лететь. У меня есть одно чудесное средство. Послушаем, что она скажет, прежде чем передадим ее дознавателям. Я не против, согласился Сергей и направился к девушке. Ублюдки, немедленно развяжите меня. Начала разоряться Софья, как только поняла, в каком положении оказалась, как вы смеете. Я Обломова, вам это все так просто с рук не сойдет. Уймись, девочка, Мизинцев подошел ближе, чтобы она видела, с кем разговаривает. Ты и твой папаша очень скоро пожалеете о том, что сделали. Я разорву вас на части, сразу же после того, как император даст отмашку. Можешь в этом не сомневаться, а пока этого не случилось, я хочу узнать всю правду. Увидев мэра в целости и сохранности, Софья поджала губы от злости. Она прекрасно понимала, что мэр Москвы шутить с такими обещаниями не будет и, что ей лучше помалкивать обо всем, что сегодня произошло. И в то же время она была разочарована собой, потому что не справилась с заданием. Сама говорить не хочешь? Да, Мизинцев усмехнулся. Впрочем, мы и не рассчитывали. Сергей, будь добр, мэр передал флакончик с прозрачным эликсиром княжичу. Лучше пей по-хорошему, княжич предупредил Софью, не заставляя меня делать неприятные вещи. Развяжи меня, и я сохраню тебе жизнь. Внезапно Софья усмехнулась. Княжича поведение девушки сильно насторожило. Софья не боялась последствий предательства. Кто в здравом уме будет предлагать подобное? Она же дугой завязана, а все равно улыбается и обещает всех прикончить. Может, она свихнулась? Пей, настоял княжич, и попытался силой влить в нее эликсир. Сергей, выкрикнул Константин, который стоял на носу катера. Кажется, у нас проблемы. Проблемы? Сергей взглянул на капитана, а потом с силой сжал пальцами плечо Софья. Ай, Софья взвизгнула и сразу же замычала, потому что флакончик с эликсиром, который внезапно оказался во рту, помешал это сделать. «Я тебя предупреждал», — сказал Сергей, дождавшись, когда она его выпьет, поспешил к капитану. «В чем дело? Кажется, у нас скоро будут гости». Константин поделился своими опасениями. «Видишь точки слева?» Он указал пальцем в ту сторону и дал княжичу наблюдательный артефакт. «Вижу», — кивнул княжич и присмотрелся к ним через артефакт. «Два катера», — сказал он, посмотрев на капитана. «Да и они двигаются нам наперерез», — пояснил капитан. «А теперь посмотри направо. Еще два», — княжич нахмурился. «Они тоже?» «Да, кажется, нас хотят поймать до того, как мы доберемся до штаба», — сделал вывод Константин. «Что будем делать? Драться?» Княжич стиснул кулаки и зубы. «Мы не сможем прятаться вечно». «Отлично», — Константин улыбнулся. «Другого ответа я и не ожидал услышать. Команда!» — внезапно закричал он. «Готовимся к бою». Глава 14. «Капитан, помощник прибежал с кормы, за нами погоня. Три катера, твою же мать!» Константин стиснул зубы. «Княжич, вам вместе с Пелагеей нужно бежать, я спущусь прямо к земле, и вы затеряетесь среди построек, а сам...» Константин моментально оценил ситуацию. Четыре катера, которые, скорее всего, шли на абордаж, они бы еще осилили. Стрелки за пушками хорошие, достаточно подняться выше и открыть огонь первыми. Любое попадание по катерам противника будет для них финалом, а дальше, дело техники, как говорится. Главное, маневры. А вот еще три катера позади, это уже перебор. Тут никакие маневры не помогут. Делай что хочешь, но мы должны от них уйти, приказал Сергей, бросившись обратно к Софье. Мизинцев уже начал допрос, но княжич его перебил. «Кто за нами гонится?» Схватив девушку за броню, он поднял ее над землей и начал трясти. «Говори, мерзавка!» «Ха-ха-ха!» Софья посмотрела на княжича с превосходством. «Ты думал, что я действую одна?» «Сережа, ты такой дурашка!» «Ха-ха-ха! Вот почему я тебя изменила!» «Вот почему!» Отношения между Сергеем и Софьей не задались с первого же дня общения, когда они увидели друг друга в первый раз. Все случилось в Санкт-Петербурге, во дворце приемов, когда великий князь Меншиков устраивал бал-маскарад. Подобные мероприятия устраивались не каждый день и служили для того, чтобы местные аристократы знакомились с приглашенными аристократами из других городов. Таким образом, элита обменивалась новостями, заключала выгодные сделки и, конечно же, договаривалась о брачных союзах, чтобы породниться и стать еще сильнее. Сергей вместе со всей семьей и главой рода принимали гостей у входа. Скучные и весьма изнурительные традиции аристократических родов. Пока князь удостаивал своим вниманием глав других родов, княжич вместе с сестрой провожали в зал остальных членов их семей. «Не понимаю, зачем вы каждый раз приглашаете на прием нищих?» Софья внезапно заговорила с Сергеем. «Противно на них смотреть. Прошлогодние платья, дешевые украшения». Несмотря на то, что Софья прикрылась маской, было видно, как она поморщилась, глядя на стайку девушек, что проплывали мимо, звонко смеясь. «Это бал-маскарад, а не прием у самого императора», – парировал Сергей. «Здесь ни к чему дорогие одежды», – он мельком бросил взгляд на девушку. «Вы не правы», – возразила ему Софья. «Мы должны показывать остальным пример, но эти мерзкие отродья не желают учиться. Их, видите ли, все устраивает», – проворчала она. «Видели бы вы, какие прекрасные балы устраивают европейские аристократы. Уверяю, у вас бы дар речи пропал от такого великолепия». «Европейские аристократы?» Княжич удивился. «Вы бывали у наших воинственных соседей? Представьте себе, но это я вам сказала по секрету», уже более тихо пояснила девушка. «У нас там родственники по линии матери, вот мы иногда туда и наведываемся, чтобы быть в курсе всех событий. А вам не кажется это неправильным?» Княжич остановился и посмотрел на девушку, которая по-прежнему скрывала свое лицо под черной маской. «Что именно?» – удивилась она. «Вы разъезжаете по Европе, в то время как мы ведем с ними войну?» Сергей нахмурился. «Мой отец всегда говорил, что война приходит и уходит, а великие роды были, есть и будут», – Софья усмехнулась. «К тому же на войне можно неплохо заработать». «Мы пришли», – княжич указал на главный зал. «Желаю вам хорошего вечера». Он поклонился и направился обратно к входу. «Какая поганая семья!» – подумал он, стараясь выкинуть надменную девушку из головы. Каково же оказалось его удивление, когда через месяц он узнал, что именно Софья из рода Обломовых станет его женой. Да и о какой женитьбе вообще шла речь в 16 лет. Но как бы княжич не умолял отца, решение уже было принято и ему ничего не оставалось делать, как подчиниться. К тому моменту он уже возненавидел девушку, да и она на каждом приеме смотрела на него с презрением. А когда Софья заявилась на один из приемов в компании наглых друзей, жизнь княжича и вовсе превратилась в ад. Унизительные шутки, смешки и прочий набор колкостей летел в адрес Сергея каждый раз, когда они пересекались. Один раз, чуть до дуэли не дошло, но их вовремя остановили императорские гвардейцы, а потом оба получили выговор от начальника службы безопасности императора. Так бы все и продолжалось, если бы не Мария, которая как-то зашла не в ту дверь и увидела, как Софья предается утехам сразу с тремя кавалерами. Девушка была явно не в себе, потому что ни одна здравомыслящая аристократка не допустит такого, будучи помолвленной. А потом был сумасшедший скандал, во время которого Обломовы и Меншиковы разругались вдрызг. «Сергей, позволь мне», Мизинцев выдернул Сергея из противных воспоминаний, «у меня все-таки опыта поболее в этих делах». Мэр махнул головой гвардейцам, и те подхватили смеющуюся девушку. С этими словами Мизинцев повернулся к Софье и хлестанул ее ладонью по щеке. «Софья Георгиевна, придите в себя», он мило улыбнулся, «иначе я рассержусь еще сильнее». Княжич подходу Мизинцева сильно удивился. После третьего сломанного пальца девушка уже не смеялась, она плакала горючими слезами и умоляла прекратить. Сергей на подобное никогда бы не решился. Слишком мерзкое, отвратительное зрелище, но, к сожалению, самое эффективное. Софья хоть и заливалась слезами, но старательно называла имена и фамилии заговорщиков. Пока велся допрос, княжич пытался понять, что эта дрянь сделала с его бронекостюмом. Ланселот полностью заржавел. Сергей залез в него вновь, но сдвинуть с места так и не смог. Надо отдать Софье должное, после того, как случился скандал, она с головой ушла в учебу, а именно, в алхимию. Выходит, те стеклянные сферы содержали в себе какую-то дрянь, которая в считанные минуты поражала самые слабые места бронекостюмов, их сочленения. «А где Шикари?» – спросила Луиза, которая решила отвлечься от столь жестокого допроса. Ответом стал хлопок, который раздался на одном из катеров, позади. Огненный гриб и густой черный дым очень быстро накрыл весь катер, но в самом начале было видно, что взрыв произошел где-то внутри судна. «Кажется, я знаю ответ», — Сергей усмехнулся, глядя на разгорающееся пламя. Катер очень быстро накренился и начал падать, набирая скорость. Маги, что находились на палубе, начали выпрыгивать за борт, спасая собственные жизни. «Без меня», — послышался рык Киссы, которая вылетела из каюты и бросилась к носу катера. «Кисса, это опасно». Алиса попыталась остановить подругу, но та уже успела перемахнуть через борт катера и исчезнуть. «Удивительные у вас друзья», — хмыкнул Мизинцев. «Скажите, а их возможно нанять?» Он обратился к Сергею. «Не думаю, они служат черному егерю», — на полном серьезе ответил он. «Вы всегда упоминаете этого охотника», — заметил мэр. «Я бы хотел встретиться с ним и выразить свою благодарность лично. Как я уже говорил, рано или поздно этот момент настанет, не сомневайтесь», — ответил княжич и перевел свой взгляд на Софью. «Похоже, твоим дружкам конец. Ненавижу. Вы все поплатитесь. Когда мой отец?» Софья начала шипеть и угрожать. «А вот с этого момента поподробнее, что там ваш отец еще задумал?» Мизинцев подошел к девушке ближе, лучше по-хорошему. Софья дрогнула и начала рассказывать сэру все, что знала, сама того не желая. Эликсир, которым воспользовался Мизинцев, раскрывался не сразу. Только поэтому мэр пошел на отчаянный шаг и начал пытать девушку. Сначала страх и желание избавиться от боли воздействовали на психику жертвы, и она очень быстро находила оправдание для того, чтобы сдаться. А потом эликсир заставлял жертву говорить без умолку и, что самое главное, правду. Поначалу Софья плела все, что приходило к ней в голову, но потом и сама не заметила, как начала говорить правду. Когда взорвался второй катер, Софья с грустью сообщила, что это был Жерар, отпрыск французского графа, который обосновался в Твери. «Ты обладаешь даром связи?» – догадался Сергей. «Да», – стиснув зубы, – ответила она. «Я должен был сразу это понять», – Мизинцев хлопнул себя по лбу ладонью. «Дар связи, ну, конечно же, а я все гадал, как они нас нашли так быстро. Пушки к бою!» — выкрикнул Константин, поднимая катер. Послышался еще один крик. Залп из сдвоенной пушки оглушил всех присутствующих. Оба снаряда полетели по направлению к катерам по левому борту, в то время как по правому борту послышался еще один хлопок. «Есть попадание!» — выкрикнул помощник, который все это время смотрел в наблюдательный артефакт. «Сразу два!» Один из снарядов пролетел мимо, разорвавшись далеко позади катеров, где-то в лесополосе, а вот второй попал прямо по корпусу катера, вызвав огненное зарево. Катер буквально разорвало на части, но далеко они не успели улететь, ведь огненный гриб, который начал расползаться в разные стороны, очень быстро поглотил все, что находилось в пределах 50 метров. К несчастью для второго катера, они находились рядом, за что и поплатились своими жизнями. Через минуту навстречу к земле поспешили оставшиеся катера. Сумеречные охотники планомерно, один за другим уничтожили их без лишнего шума. Более того, никто из экипажей так и не понял, что произошло. Вот они летят на максимальной скорости, подгоняя себя потоками ветра, а через секунду, они уже теряют высоту, потому что отсек с энергетическими кристаллами решил ни с того, ни с сего взорваться. Шансы выжить в такой ситуации были, но не у всех. Аристократы, которые обладали серьезными артефактами, очень быстро смекнули, что пора делать ноги. Что же касалось остальных, то они принимали свою судьбу вместе с катерами, а там, как получится. Получилось скверно, ведь тварей на территории города было полно, а в районах с густыми насаждениями, их было еще больше. «Г готово», — доложил Шикари, который сидел на борту катера и жевал колбасу. «Это было п просто. Просто, Константин от радости чуть ли не танцевал, да ты с Киссой буквально нас спас». «С кем?» Уши Шикари превратились в локаторы. «А ты думал, что я не услышу взрывы?» Кисса появилась рядом с Шикари и ловко ухватила того коготками за ухо. «Пойдем, расскажешь мне, как ты собирался погибнуть в гордом одиночестве, оставив меня одну». «Да, дорогая». Шикари попытался вырваться, но у него ничего не вышло, и в мыслях Энн не было. «Не верю», — продолжала ворчать Кисса, увлекая его за собой в каюту. «Дела», — хмыкнул Мизинцев. «Хорошо, что не наши». Мэр хотел продолжить допрос, но резко остановился и завис с пальцем у виска. Мария воспользовалась моментом и подошла к погрустневшей девушке. «Ну, что, мы всех твоих кавалеров прихлопнули?» — хихикнув, спросила она. «Хотя, постой, их же у тебя половина Москвы, Питера и вся Тверь. Работа непочатый край. Ты...» — Софья посмотрела на Марию с ненавистью. «Это ты во всем виновата. Подруга, ты ничего не перепутала?» Мария удивилась обвинению. «Это же не я кувыркалась с тремя жеребцами у всех на виду. Безмозглой была, безмозглой и помрешь. Тут не поспоришь», — сделала вывод Луиза. «Алиса, а ты?»